Солнце встало над Айлиумом, и горящий город казался серым в свете вечного огня, отстоящего от него на 93 миллиона миль. Лимузин государственного департамента, на радиоантенне которого висела заколдованная рубашка, медленно продвигался по улицам. Повсюду лежали распростертые человеческие тела. Положение их заставляло думать о насильственной смерти. Однако храп, бормотание и выступающие на губах пузырьки свидетельствовали о том, что таинственный жизненный процесс в них не прекратился. При свете раннего солнца город был похож на огромный ящик с сокровищами, обитый черным и серым бархатом пепелищ и наполненный миллионами сверкающих драгоценных камней, осколками аккумуляторов, амперметров, анализаторов, батарей, библиотечных автоматов, бутылок, банкнотов, бобин, вентиляторов, генераторов, громкоговорителей, динамомашин, динамометров, детекторов, калориметров, конденсаторов, копилок, консервных автоматов, вакуумных установок, изоляторов, ламп, магнитов, масс-спектрометров, масштабных линеек, машин по учету личного состава, моек для посуды, мотогенераторов, моторов, механических уборщиков, осциллографов, очистителей, записывающих устройств, напильников, колесников, обогревателей, панелей управления, понижающих трансформаторов, прерывателей, преобразователей, приводных ремней, потенциометров, пылеулавливателей, резцов, распылителей, регуляторов частоты, радиоприемников, реакторов, реле, реостатов, рентгеновских установок, сварочных аппаратов, счетных машин, счетчиков Гейгера, светофоров, сопротивлений, термоскопов, термостатов, тестеров, транзисторов, турбин, фотоаппаратов, фотоэлементов, фильтров, усилителей, часов, шестерней, электродов, электронных ламп, электроизоляторов. За рулем лимузина сидел доктор Эдвард Фрэнсис Финнерти. Рядом с ним доктор Пол Протеус. На заднем сиденье расположились преподобный Джеймс Лэшер и профессор Людвиг фон Нойман. На полу лимузина подле их ног примостился спящий мистер Юинг Джордж Хогьярд из государственного департамента. В этом мире сна и опустошений лежащий на полу Хогьярд не мог вызывать ни любопытства, ни нареканий, ни желания оказать ему помощь. Мозговой центр общества заколдованных рубашек совершал инспекторское турне по укреплениям, раскинутым на границах их утопии. И повсюду они находили одно и то же – брошенное оружие, покинутые посты, груды стреляных гильз и разрушенные машины. Вся четверка пришла уже к заманчивому решению. За 6 месяцев блокады, обещанной им властями, они превратят все эти руины в лабораторию, призванную доказать, насколько хорошо и счастливо могут жить люди, обходясь абсолютно без каких-либо машин. Они усмотрели мудрость простого человека именно в том, что было разрушено практически все. Именно так и следовало поступить. И к черту полумеры! «Вот и отлично. Мы теперь на дровах будем греть себе воду, готовить пищу, отоплять жилище», — сказал Лэшер. «И будем ходить пешком, если потребуется отправиться куда-либо», — добавил Финнерти. «И читать книги, вместо того, чтобы смотреть на телевизионные экраны», — восторженно подхватил фон Нойман. «Ренессанс наступит в штате Нью-Йорк. Мы снова откроем для себя величайшее чудо света — человеческий ум и человеческие руки. Мы не станем ни просить пощады, ни давать ее», заключил Пол в тот момент, когда они любовались зрелищем того, как полный комплект деталей сборного дома модели М-11 был вытащен на открытое пространство и раскромсан на части. «Это напоминает погром, учиненный индийцами Кастеру и его отряду», задумчиво заметил Лэшер. «Маленький горный баран. Одна единственная победа над непреодолимой волной. Все больше и больше белых приходило оттуда, откуда явился Кастер. Все больше и больше машин придет оттуда, откуда появились эти. и все-таки мы можем выиграть».